Дантесу было непонятно, как может человек рисковать жизнью из таких побуждений. Правда, если он знал Наполеона, потому что видел его и говорил с ним, то о Клименте VII и Александре VI он не имел ни малейшего представления. «Не вы ли, — спросил Дантес, начиная разделять всеобщее мнение в замке Ив, — не вы ли тот священник, которого считают больным?» «Сумасшедшим, хотите вы сказать?» «Я не осмелился», — сказал Дантес с улыбкой. «Да», — промолвил Фария с горьким смехом, — «да, меня считают сумасшедшим. Я уже давно служу посмешищем для жителей этого замка и потешал бы детей, если бы в этой обители безысходного горя были дети». Дантес стоял неподвижно и молчал. «Так вы отказываетесь от побега?» — спросил он. «Я убедился, что бежать невозможно. Предпринимать невозможное — значит восставать против Бога. Зачем отчаиваться? Ждать немедленной удачи — это тоже значит требовать от провидения слишком многого. Разве нельзя начать подкоп в другом направлении?» «Да знаете ли вы, чего мне стоил этот подкоп? Знаете ли вы, что я 4 года потратил на одни инструменты? Знаете ли вы, что я 2 года рыл землю твердую, как гранит? Знаете ли вы, что я вытаскивал камни, которые прежде не мог бы сдвинуть с места, что я целые дни проводил в этой титанической работе, что иной раз вечером я считал себя счастливым, если мне удавалось отбить квадратный дюйм, затвердевший, как камень и звездки? Знаете ли вы, что для того, чтобы прятать землю и камни, которые я выкапывал, мне пришлось пробить стену и сбрасывать все это под лестницу, и что теперь там все полно доверху, так что мне некуда было бы девать горсть пыли? Знаете ли вы, что я уже думал, что достиг цели моих трудов, чувствовал, что моих сил хватит только на то, чтобы кончить работу, и вдруг Бог не только отодвигает эту цель, но и переносит ее неведомо куда? Нет, я вам сказал и повторю еще раз, отныне я и пальцем не шевельну, ибо Господу угодно, чтобы я был навеки лишен свободы». Эдмон опустил голову, чтобы не показать старику, что радость иметь его своим товарищем мешает ему в должной мере сочувствовать горю узника, которому не удалось бежать. Аббат Фария опустился на постель.